Бог все творит для нашего спасения. От Него создатели бытие наше. Им живем и движемся, и от Него всякое благо и всякий дар. Скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах, говорит святой царь Давид. И мы, убогие, на том же пути, в чем другом найдем себе помощь. Благодарение премилосердному Богу, все действующему во благое. Посылаемое все надобно принимать, как от руки Господней, скорбное ли к терпению, приятное ли к благодарению. Не унывай, Господь близ, тому возвещай все печали и недоумения. Где недостает человеческого пособия ко вразумлению, там Божия помощь непосредственно подает мысль благу, когда обращаемся к Нему, как дети к Отцу.